Глава 25. Катя. «Милая, ты уверена, что не хочешь поспать?» Папа стучится в гостевую комнату, где я обычно живу, когда приезжаю к ним в гости. Просторная и светлая, на втором этаже. Но сейчас совершенно неуютная. Я не могу согреться, вся дрожу. Мне так страшно, Господи! Стёпа, вернись ко мне! Пап! Всхлипываю. Он садится рядом со мной на кровать. С ним все будет хорошо. Обещаю, что со Стёпочкой все будет хорошо. Закрываю лицо руками. Стёпочкой. Папа хмурится. Обещать ничего не могу. Но если на земле наступит конец света, то выживут тараканы и... Стёпочка. Папа! Восклицаю возмущенно. Да шучу я, Катюш. Взгляд отца становится умоляющим. «А почему там, в квартире, он лапищу свою на твой живот положил, а?» Зависаю. Папа увидел. «Ох, мамочки!» «Мне не нравится твое молчание, Катя». Папа пристально смотрит на меня. «Только не говори, что вы не предохраняетесь!» «Пап, мы...» «Оставь дочь в покое!» Слышу сзади властный голос Ульяны. Жена папы заходит в мою комнату с подносом в руках. Строго смотрит на мужа. «Ваня, я тебя прошу, не дави ты на нее. Вы со Всеволодом прям спешили предохраняться. Я помню». «Милая». Все, там твои дети не могут заснуть. Иди пой им колыбельную, а я пока побуду с подругой». Папа вздыхает, затем уходит. Уля садится рядом со мной и обнимает. Просто прижимает к себе. Молчит. «Спасибо», — шепчу. «Он бывает невыносим. Просто любит тебя и беспокоится сильно. Не ругай его за это, Кать». Я поначалу не могла принять, что мой папа влюбился в Ульяну. Ведь мы с ней ровесницы и подруги. Но теперь понимаю. Она на порядок взрослее меня. Умнее и мудрее. Потому папа и влюбился. Я знаю, но он прав. Мы не предохранялись. Значит, у твоих братика и сестрички в год появится племянник или племянница. Я тут заварила тебе ромашковый чай. Выпей и отдохни. Уверена, твой мужчина совсем справится. Степан — очень хороший человек. Спасибо еще раз, Уля. Ну, может, наконец-то начнем чаще видеться? Смеется. С колясками гулять. Иришку надо подтягивать. Она о своей личной жизни не особо распространяется. Ульяна не задает вопросов, а я не уверена, что имею право рассказывать. Я и сама знаю немного. Ирка для меня как лучик света, но... Закусываю губу. Мне тоже не удается ее разговорить. Все, что я слышу, это шутки про 40 котов. Должно быть, кто-то ее сильно обидел. Вздыхает Уля. «Какой-то нехороший мужчина». «Ага, один наглый чеширский кот. Разбил Ире сердце, и она больше не верит мужчинам». «Ага», — хмыкаю, ругая себя за то, что хочу, но не могу рассказать Уле. Беседа уходит в другое русло. Ульяна рассказывает о своем счастье и о желании родить еще малышей. И если раньше я ее совсем не понимала, то теперь слушаю взахлёб. И каждая частичка души отзывается на слова подруги. «Тук!» — раздается удар в окно, словно кто-то кинул камень. Мы с Улей замираем. Я встаю. «Позову Ваню, не подходи к окну», — строго говорит мне. Но я ее не слушаю. Вдруг это Стёпка? Хотя чутье подсказывает, что он бы через дверь зашел. Встаю за шторами, выглядываю. «Катя!» Слышу знакомый мужской голос. А он что тут забыл?» Распахиваю окно, выхожу на балкон. «Витя? Какого чёрта?» Рычу. «С ума сошел? Мой отец тебя пристрелит!» «Я от Степана», — произносит мрачно. «У них там все пошло не по плану». Внутри все холодеет. Пошатываюсь. Прикрываю рот ладонью. «Нет, это не может быть правдой». Но поволока ужаса быстро спадает, паника отступает, включается голова. И я понимаю, что Виктор здесь Это что-то ненормальное. Откуда ты знаешь? Свешиваюсь с балкона. Помнится, он тебя мордой в асфальт вкатал. Я в клуб приехал за расчетом, а там он, и раны у него очень плохие. Кать, он попросил привезти тебя. Поехали, моя машина за воротами. В спальне раздается звонок мобильного, который я бросила на кровати. Такой рингтон у меня стоит на Степана. Сердце пропускает удар. Резко разворачиваюсь и бегу в комнату. Хватаю мобильный. «Стёпа!» — кричу в ответ, слышу уставший голос. «Милая, куколка!» — выдыхает. Я со всей силы сжимаю телефон. «Я жив, все в порядке. Еду к...» «Я бы так не сказал!» Слышу гнусное рычание сзади. Роняю мобильный. В бок упирается дуло пистолета. «Всё-таки ты дура. Оставила окно открытым. Да туда забраться нихуя не стоит». Молчу. Дверь распахивается. На пороге стоит отец. В его руках ружье. Мамочки. Уля за его спиной. Ее лицо белое от испуга. «Отпусти мою дочь, сосунок!» Рычит папа. Я его не узнаю. Всегда ласковый и добродушный. Сейчас Иван Арский зол. Очень сильно. «А то что?» усмехается Виктор. «Я наконец-то смогу отомстить за то унижение, что эта сучка со своим ёбарем мне устроила. Да я в универе показаться не могу». «Не надо было изменять», выплёвываю. «Заткнись. Ты холодная фригидная сука. Я к тебе со всей душой», безумствует мой бывший. Я чувствую, как Виктор дрожит. Он боится. Очень сильно. Не удивлюсь, если пистолет он впервые в руках держит. «Но убьешь ты меня. И что? Восстановишь репутацию? Серьезно?» Говорю уже увереннее. «Тихо, дрянь!» «Это не бандитский сериал!» Рычит отец. Затем взводит курок. «Сейчас твои мозги окажутся на моем ковре. А за твою смерть мне ничего не будет. У меня много денег. Откуплюсь от чего угодно». «Сдайся и пройдешь как свидетель», — шепчу. «Потом уедешь. Тебе сделают новые документы и... Чёрта с два! Я стану богатым! Отец обещал мне тебя как подарок, а я заслужил». «Ты ничего не заслужил», — злюсь. Затем замечаю, как папа слегка кивает головой. Это наш знак. В старших классах я ходила на самооборону. Поскольку отец был богат, я всегда была мишенью. И хоть он обеспечивал мне полную безопасность, папа настоял на том, что я должна уметь защищаться в критической ситуации. Знаю, что сейчас будет жестко, но резко бью Виктора по голени пяткой. Вкладываю в этот удар всю свою силу. Он отпускает меня. Буквально ныряю отцу в ноги. Выстрел. Тело Виктора падает на постель, пропитывая кровью мое любимое покрывало. От ужаса я судорожно глотаю ртом воздух и проваливаюсь в темноту.